Рассказ Марии Магдалины. Примечание. Печатается по Сент-Элер. Елена Рерих. Криптограммы Востока. Вы знаете мой образ жизни, когда по ночам нас знали и днем отворачивались. Так же и к Христу по ночам ходили, и днем лице отвращали. Мне подумалось, вот я, самое низкое, и меня стыдятся при солнце, но самого высокого пророка – также днем избегают. Так самое низкое и самое высокое одинаково избегаются. И вот решила я найти его и днем протянуть ему руку. Одела свой лучший химат и ожерелье из смирны и надушила волосы. Так пошла, чтобы сказать народу, при свете солнца, избегаемое тобою, низкое и высокое встречаются. И когда увидела его, сидящего посреди рыбаков, только холстиной покрытого, осталась через улицу и подойти не могла. Между нами проходили люди, одинаково избегая нас. Так была решена моя жизнь, ибо он сказал ученику, самому любимому, возьми щепоть пыли и отнеси этой женщине, чтобы было на что променять ее ожерелье. Воистину, в этой золе больше света, нежели в ее камнях, ибо из золы могу создать камень, но из камня только пыль. Остальное вы уже знаете, ибо он не осудил меня, но лишь взвесил мои цепи, и цепи позора разлетелись пылью. Просто решал, никогда не затруднялся послать самый простой предмет, решавший всю жизнь. До этих посылок он дотрагивался, как бы одухотворяя их. Путь его был пуст, ибо народ, получив от него дар, поспешно разбегался, и желал он возложить руки, и пусто было. Фурии срама неслись за ним и притворно махали ветвями, когда он уже был осужден. Цена разбойника явилась достойной толпы. Разбил цепи воистину, ибо дал знание, не приняв мзды. Фрагменты из гностических сочинений. Первое. Пистис София. Когда Мария Магдалина услышала эти слова, сказанные Спасителем, всматриваясь с изумлением в небо в течение часа, параграфы 26-27, «Мои 12 служителей, диаконои, также будут со мной». Но Мария, Магдалина и Иоанн, Дева, будут вознесены выше всех. Параграф 231. Примечание. Здесь названы два аспекта монастического луча. Елена Блаватская. Второе. Евангелие Марии, Магдалины. Примечание. Текст из находок в Наг-Хаммади приводится по апокрифы древних христиан. Тогда Мария встала, приветствовала всех их апостолов и сказала своим братьям, «Не плачьте, не печальтесь и не сомневайтесь, ибо его, Иисуса Христа, благодать будет со всеми вами и послужит защитой вам. Лучше же восхвалим его величие, ибо он приготовил нас и сделал нас людьми». Сказав это, Мария обратила их сердца ко благу, и они начали рассуждать о словах Спасителя. Петр сказал Марии, «Сестра, ты знаешь, что Спаситель любил тебя больше, чем прочих женщин. Скажи нам слова Спасителя, которые ты вспоминаешь, которые знаешь ты, не мы, и которые мы и не слышали». Мария ответила и сказала, «То, что сокрыто от вас, я возвещу вам это». И она начала говорить им такие слова. «Я, — сказала она, — я созерцала Господа в видении, и я сказала ему, «Господи, я созерцала тебя сегодня в видении». Он ответил и сказал мне, «Блаженна ты, ибо ты не дрогнула при виде меня, ибо где ум, там сокровище». Я сказала ему, «Господи, теперь скажи, тот, кто созерцает видение, он созерцает душой или духом?» Спаситель ответил мне и сказал: «Он не созерцает душой и не духом, но ум, который между двумя, и тот, который созерцает видение, и он тот». Сказав это, Мария умолкла, так как Спаситель говорил с ней до этого места. Андрей же ответил и сказал братьям: «Скажите-ка, что вы можете сказать по поводу того, что она сказала? Что касается меня, я не верю, что Спаситель это сказал, ведь эти учения – суть иные мысли». Петр ответил и сказал по поводу этих самых вещей. Он спросил их о Спасителе. «Разве, — говорил он, — с женщиной втайне от нас, не открыто, должны мы обратиться и все слушать ее? Предпочел он ее более нас?» Тогда Мария расплакалась и сказала Петру: «Брат мой Петр, что же ты думаешь? Ты думаешь, что я сама это выдумала в моем уме, или я лгу о Спасителе?» Левий ответил и сказал Петру: «Петр, ты вечно гневаешься. Теперь я вижу тебя состязающимся с женщиной, как противники. Но если Спаситель счел ее достойной, кто же ты, чтобы отвергнуть ее?» Разумеется, Спаситель знал ее очень хорошо. Вот почему он любил ее больше нас. Лучше устыдимся. Третье. Евангелие Фомы. Примечание. Апокрифы древних христиан. Полный текст Евангелия Фомы смотри у нас в приложении 5. Симон Петр сказал им: «Пусть Мария уйдет от нас, ибо женщины недостойны жизни». Иисус сказал: «Смотрите, я направлю ее, чтобы сделать ее мужчиной, чтобы она также стала духом живым, подобным вам, мужчинам, ибо всякая женщина, которая станет мужчиной...» Примечание: речь не идет о половой принадлежности, но о свободе и независимости. «Войдет в Царствие Небесное». Параграф 118. Евангелие Филиппа. Примечание. Полный текст Евангелия Филиппа смотри в приложении 6. 55. «И спутница сына – это Мария Магдалина. Господь любил Марию более всех учеников, и он часто лобзал ее уста. Остальные ученики, видя его любящим Марию, сказали ему: „Почему ты любишь ее более всех нас?“ Спаситель ответил им, он сказал им: „Почему не люблю я вас, как ее?“ Далее следует ответ Иисуса Христа на заданный вопрос. 57. Господь сказал: „Блажен тот, кто существует до того, как он появился, ибо тот, кто существует, был и будет“. Примечание. Дух Марии Магдалины, как женский аспект Христа, существовал задолго до ее и его земных воплощений в Палестине. Смотри Рерих, запись беседы с учителем от 16 сентября 1934 года. Это так называемое рождение в проявленном мире единой монады духа, разделенного на две половины, мужскую и женскую. А.В. 60. Подобным образом истинное бракосочетание. Если некто в таинстве, таинстве брака, он велик, ибо без него не будет мира. Ибо основа мира – человек, основа же человека – это брак. Познайте общение неоскверненное, ибо оно обладает великой силой. Его земной образ, примечание, земной образ небесного брака является его грубым отражением. Не путать брак в духе между мужским и женским духом с противозаконным браком монашествующих со Христом. А.В. Существует в оскверненной форме. 61. Среди духов нечистых, в скобках сил, демонов, А.В., существуют мужские, существуют женские. Мужские силы, демоны – это те, что соединяются с душами, обитающими в форме женщины, а женские – те, что объединены с теми, которые в форме мужчины. Из-за того, что она отделена, мужская душа от женской души, когда они вне брака, А.В., и никто не сможет убежать от них,